Глава 23. Вика. Проснулась я очень рано, но это и не удивительно. Как спать, когда впереди ждет столько дел, а вездесущее солнце слепит глаза? Поднявшись, я осторожно слезла с кровати, чтобы не разбудить своего хранителя. С тех пор, как я узнала о дурацком слиянии, я отбросила идею отселить Грю в другую комнату. Пусть подольше поживет рядом со мной, будет под присмотром. «Уже утро?» — сонно спросил дракон, заворочившись под одеялом. «Да», — кивнула я. «Как спалось? Ты вчера так быстро уснул, что я не успела расспросить, как у вас все прошло со звездочкой. Вы хорошо пообщались?» «Более чем», — оскалился дракон. «Есть у князя неоспоримый плюс. Его хранительница. Она просто невероятная, такая умная и красивая. Но ты и сама ведь видела все эти ее полосочки». «Да», — согласилась я, улыбнувшись. «Она очень красивая». «А ты как провела вечер?» — зевнув, спросил хранитель. «Потанцевать удалось? Или так и простояла в саду в обнимку с князем?» «Он предложил мне стать его женой», — призналась я. «Ого!» Сбросив с себя одеяло, воскликнул дракон. «Жаль, что я не могу увидеть выражение его лица, когда ты отказалась». «Я согласилась», — тихо произнесла я, взглянув на хранителя. «Зачем?» — нахмурился он. «Нельзя же так сразу, хоть бы подумала для приличия неделю, а лучше месяц». «Нет у нас столько времени», — вздохнув, призналась я. «Я должна как можно скорее полюбить князя, чтобы этот мир стал нормальным». «А чем тебе мир не нравится? Думаешь, с ним что-то не так?» «Вставай, Грю», — улыбнулась я. «Мы должны успеть позавтракать. Сегодня нас долго не будет дома, дел выше крыши». «К людям хочешь пойти?» — вздохнул он. «А что, если им не нужна наша помощь?» «Ну, не нужна и ладно», — пожала я плечами. «Но предложить ее мы обязаны. Они ведь такие же, как я. Эльфы и джинны живут в этом мире свободно. Их никто не угнетает. А к людям отношение хуже, чем к паразитам. Почему?» «Ну, аура у человека просто такая. Странная». «Как у всего живого?» — уточнила я. «Ну да», — кивнул дракон. «Просто у тебя она такая же, как у таракана. Только не обижайся». «Ну, значит, нам и местных тараканов стоит проверить», — заметила я. «Вдруг это очередная разумная раса, которую вы не смогли идентифицировать?» «Ну, конечно», — закатил он глаза. «Разумные паразиты». «Так я тебе и поверил». «Вставай», — фыркнула я, потянув за край одеяла. «Спускайся на кухню, а я схожу за князем». «Зачем? Он, наверное, еще не успел собраться». «Приглашу его на завтрак», — пояснила я. «Нам нужно больше времени проводить вместе». «Ты так жаждешь влюбиться в него. Думаешь, это поможет?» — спросил дракон. Я только руками развела в ответ на его вопрос. «Возможно, и не поможет, но я точно права в своем желании видеться чаще. Нам с князем нужно время, а его как раз у нас и нет. Так что нам стоит использовать любые варианты, чтобы провести время наедине». Я дошла до лестницы и стала подниматься на этаж, где находилась комната, ведущая наполовину князя. Пригладив волосы и поправив складки на юбке, я пару раз стукнула по косяку и распахнула дверь. «Вика!» — выдохнул князь, вскочив с кресла. «Пришла!» «Конечно, пришла!» — улыбнулась я. «Сомневался?» «Было такое», — признался он. «Думал, ты захочешь взять паузу». «С чего бы вдруг?» — поинтересовалась я. «Ты завтракал? Хотела пригласить тебя к нам». «Правда?» «С удовольствием. Ты подумала обо мне, а я вот семена собрал». «Семена?» — переспросила я. «Какие?» «Даже не знаю, что ответить», — улыбнулся мужчина. «Мой подданный изобрел нечто новое. Я попросил его создать овощ, который поможет людям не голодать». «Он создал это за одну ночь?» — удивленно спросила я. «Да», — кивнул он. «Но мы не успели его испытать». «Это плохо?» Ну, если мой работник облажался, из этих семян может вырасти настоящий монстр». «Этого нам только не хватало», — растерянно произнесла я. «Какого-нибудь чудовища. Но, возможно, вырастут человеки. Если так, то я, в принципе, не против. А что, если и людей создали твои эльфы? Хотели создать новый вид укропа, а вырастили людей». «Думаешь?» — засомневался князь. «Я не знаю», — честно ответила я. «Просто строю предположение. Откуда-то же люди взялись? Ну да ладно. Разберемся с этим позже. Бери свои семена и идем завтракать. Федя там, наверное, уже кучу всего наготовил с перепугу». «Чего ему бояться?» — с улыбкой спросил он. «Ну как же, князь в гости должен прийти», — пояснила я. «Есть повод переживать». «Да уж», — рассмеялся мужчина. «У тебя и джинны под стать, совершенно невероятные». «Правда? Я, значит, невероятная», — уточнила я. «Да? А ты так не думаешь?» «Не мне судить». Пожала я плечами. Возможно, в глазах этого мужчины я и казалась какой-то особенной, но по мне я была совершенно обычной. «Значит, сейчас нас ждет завтрак», — улыбнулся князь. «Что потом?» «Высадка мутантов», — вздохнула я. «Надеюсь, мы все-таки не создадим новую расу. Овощи людям больше пригодятся». «Если и создадим, ты о них позаботишься», — улыбнулся мужчина. «Я в этом не сомневаюсь. Главное, не получить какие-нибудь тыквы-убийцы, которые попытаются завоевать мир». «Ну да», — кивнула я. «Звучит здорово и совсем не страшно». «Ага», — согласился он, пряча улыбку. «Совсем не страшно». Протянув вперед руку, дождалась, когда князь вложит в нее свою ладонь и повела его на светлую половину. «Нам нужна телега», — обратилась я к мужчине. «И еще нужен джинн, который знает, где мы сможем найти людей». «Телегу не обещаю, а вот карету смогу организовать», — задумчиво произнес князь. «Что касается поиска людей, не думаю, что кто-то из твоих подданных знает места их поселений. Человеки очень пугливые. Возможно, они роют норы или прячутся в пещерах». «Норы?» переспросила я. «Как мыши?» «Почему нет?» кивнул мужчина. «В твоем мире есть дома?» «Конечно», кивнула я. «Мой мир более развит, чем ваш. У нас огромные жилища, есть машины, которые передвигаются с огромной скоростью, и мы можем быстро попасть в любую точку мира, просто купив билет на самолет. Вот только магии у нас нет, но ее с легкостью заменяют технологии». «Значит, норы вы не роете», — задумчиво констатировал князь. «Похоже, я и правда совсем не разбираюсь в человеках». «Мне даже немного страшно стало от мыслей о том, что местные люди могут оказаться совершенно дикими. Вдруг они и правда не такие цивилизованные, как те, что живут на земле? У нас ведь тоже когда-то селились в пещерах и ели мамонтов. Что, если здесь люди находятся на начальном этапе развития? Тогда мне будет не так уж легко с ними договориться». «Как же мы найдем людей?» — растерянно спросила я. «Мне казалось, что это не составит труда». «Найдем», — заверил меня князь, — «с помощью моей магии». «А она на это способна?» — нахмурилась я. «Конечно», — кивнул мужчина, — «поэтому тебе не о чем переживать». Слова мужчины смогли меня успокоить. Я сразу поверила, что он без труда отыщет поселение людей. Но, конечно, за один день мы не справимся. Возможно, местное человечество живет небольшими колониями, а значит, нам придется объехать их всех. Сразу после завтрака мы с князем отправились во двор, где под чутким руководством Грю посадили несколько семян неизвестного науки овоща. «Надеюсь, к нашему возвращению из него не вырастет ничего ужасного», — заметила я. «Не вырастет», — улыбнулся князь. «Мы вернемся раньше, чем созреет урожай». «Ну вот в этом я не уверена», — покачала я головой. «Все же эти семена созданы для того, чтобы плодоносить без помощи солнца. Возможно, свет спровоцирует бурный рост?» «Поживем, увидим», — философски заметил Грю, почесав нос. «Давайте отправляться. Не терпится увидеть настоящих человеков. Надеюсь, они не очень агрессивные». С каретой князь не подвел, и уже спустя полчаса мы катили вперед, подскакивая на кочках. Правда, пришлось просить Федю поработать возницей. Но повар был только рад немного проветриться. Грю с радостью скакал рядом, периодически отвлекаясь на бабочек и прочих насекомых, коих в этом мире, несмотря на засуху, было предостаточно. Я же с интересом смотрела в окно, разглядывая бескрайние степи с редкими островками куцых растений. «Нужно вводить налоги», — произнесла я, когда мы проехали мимо поселения джиннов. «Налоги?» — переспросил князь. «Думаете, у этих несчастных есть деньги?» «Не у всех», — ответила я. «Видишь, вон тот высокий дом. Там деревья. Значит, у этой семьи достаточно много воды. Но они явно не делятся ей с остальными. У них на территории, скорее всего, вырыт колодец», — заметил мужчина. «Почему тогда другие не поступили так же?» — спросила я. «Что им мешает вырыть еще один колодец?» «Ничего», — ответил князь. «Просто это бесполезно. Засуха здесь началась не мгновенно. На это ушло довольно много времени. Джиннам пришлось бросать свои дома и ехать туда, где осталась вода. Те, кто побогаче, занимали территорию, где оказывались источники». «То есть вода только в одном месте?» — уточнила я. «Да, но мы вправе заставить их поделиться с другими. Воды там точно на всех хватит». «Заставлю», — пообещала я. «Возможно, уже сегодня, на обратном пути, если останется время». Не знаю, как именно князь планировал искать стоянки людей, но он явно знал, куда направлять карету. Возможно, чувствовал что-то. В общем, для меня это все было за гранью понимания. Спустя час мы подъехали к очередному городу джиннов, и здесь я снова увидела печальную картину. Бедные покосившиеся домики и один огромный особняк в центре. Из-за высокого забора выглядывали верхушки плодовых деревьев, а рядом ошивалась детвора, рыскающая вдоль ограды в поисках упавших фруктов. К сожалению, природа на дневной половине не отличалась буйством красок, и стоило нам отъехать от очередного поселения, полюбоваться было нечем. Но я продолжала всматриваться в серые от засухи холмы, думая о том, что совсем скоро все изменится. Конечно, это произойдет не мгновенно, только если не попросить помощи у эльфов. Думаю, этим волшебным созданием не составит труда преобразить эти земли за считанные дни. Но об этом пока думать рано. Пока день и ночь этого мира снова не объединятся, эльфы не смогут сюда попасть. Спустя пару часов мы въехали в заброшенный город. Я буквально вывалилась в окно, рассматривая каменные дома с необычной лепниной. «Джинны бросили этот город?» — спросила я. «Да», — подтвердил мужчина. «Зачем мы здесь? Если город бросили, значит, воды здесь нет». «Есть», — не согласился князь. «Просто она очень глубоко. Но тут явно кто-то живет. Может, какие-то джинны вернулись?» «И такое возможно», — согласился мужчина. «Но я надеюсь, что это человеки». «И как нам их искать? Если они здесь, то, скорее всего, прячутся». «Да, где-нибудь под землей», — кивнул он, — «поближе к воде». «Но что они там едят?» — нахмурилась я. «То, что своруют», — ответил мужчина. «У кого они здесь могут воровать?» — спросила я, отсмотревшись. «Здесь нет никого?» «Возможно, ходят в поселение джиннов», — предположил он. «Не думаю», — покачала я головой. «Им было бы выгодно поселиться поближе к джиннам. Мне кажется, ты ошибся. Здесь нет людей». «Скоро узнаем», — пожал плечами князь и стукнул по стенке кареты. «Федор, притормози». Мы вышли из кареты, оказываясь в центре площади, с потрескавшимся фонтаном. Я приблизилась к давно высохшему сооружению, взглянув внутрь, чтобы убедиться, что воды действительно нет. «Человеки!» — громко крикнул Грю, сложив когтистые лапы наподобие граммофона. «Выходите! Мы пришли вам помогать!» «Да не выйдут они!» — вздохнув, заметила я. «Если они здесь, то им страшно». «И чего им бояться?» Осмотревшись, спросил мой хранитель. «Человеки, вылезайте! Мы хотим отвезти вас в светлое будущее!» «О, смотрите! Лезет вроде один!» Я резко обернулась, всматриваясь в очертания какого-то существа, выбирающегося из разлома в стене дома. «Это не человек», — нахмурилась я, отступив.